Глава 21. Коршун вкатился на территорию особняка Большаковых. Две машины сопровождения заехали вместе с нами. Но если дружина осталась внутри автомобиля, мне помогли открыть дверь и выбраться наружу. «Добро пожаловать, Иван Владимирович!» — с поклоном произнес слуга лет 30. В нем угадывалась военная выправка, которую мужчина не пытался скрывать. Его взгляд оббежал меня, отмечая лишь трость. Значит, магического взора у него не было, хотя одаренным слуга все-таки был. Три узла, развитых до предела. «Благодарю», — ответил я, забирая у вышедшего из коршуна водителя шкатулки с подарками. «Гордей Егорович ждет вас в кофейной комнате», — сообщил слуга, покосившись на мою ношу, будто ожидал увидеть там взрывчатку. «Прошу следовать за мной». Впрочем, чего удивляться, у них не так давно прошла родовая война. Так что, видимо, часть пострадавшей дружины была переведена в другой статус, чтобы и людей не потерять, доказавших свою преданность роду, и места для здоровых освободить. Мы прошли в дом, и я с интересом рассматривал внутреннее убранство особняка. Никакой показной роскоши, как бывало в иных домах, только удобство и грамотное сочетание цветов. Да, Большаковы не пользовались дешевыми материалами, но и головы не теряли, устанавливая малахитовые унитазы в уборных. Приятно порадовали расставленные в неприметных местах блоки системы умного дома. У меня самого стояли такие же, так что я знал, куда смотреть, и понимал, что для чего нужно. «Мы пришли», — сообщил слуга, и, открыв передо мной двойные двери, выложенные мутным стеклом, он первым вошел внутрь, чтобы объявить: «Иван Владимирович Моров». Я переступил порог, окидывая взглядом помещение. Кофейная комната, очевидно, называлась так из-за оттенков оформления. Темное дерево, тяжелые шторы на высоких окнах, резные ажурные столики, расставленные по помещению, окружены кожаными диванами. За одним как раз расположились члены рода Большаковых. В воздухе витала смесь из ароматов крепкого кофе, табака и кожи. Неожиданно приятное сочетание. Со своего места поднялся глава рода Большаковых. «Рад приветствовать вас, Иван Владимирович», — произнес он и указал мне на свободное место у дивана напротив. «Прошу, присаживайтесь, сейчас подадут чай. Или, может быть, вы предпочитаете кофе?» «Кофе будет лучше», — честно признался я, подходя ближе. «Спасибо за приглашение, Гордей Егорович. Прошу принять этот скромный подарок в честь сегодняшней встречи». Я протянул одну из шкатулок хозяину особняка. Большаков приподнял бровь, но отказываться, само собой, и не подумал. Приняв подарок, он откинул крышку своей шкатулки и вытащил ремешок от часов. Сидящая по левую руку от него Кристина Гордеевна, пока что не вступившая в разговор, чуть приподняла брови. — Я чувствую от браслета магию, Иван Владимирович, — добавил старик, расположившийся справа от главы рода. «Поясните, что это за чудесный артефакт?» «Чувствовать магию — это не то же самое, что ее видеть. Старик хочет меня обмануть. У него 6 узлов, и я ни за что не поверю, что нет магического взора». «Простите мою оплошность, молодой человек», — усмехнулся возрастной чародей. «Старость иногда заставляет забывать о манерах. Позвольте представиться, Евгений Игоревич. Волею судьбы дед вот этой девицы». Он положил руку на плечо Кристины Гордеевны, и та с некоторым осуждением бросила на него взгляд. Впрочем, это заняло всего мгновение, но я уловил. Видимо, не так себе представляла чаепитие Большакова. Вообще, было несложно сложить 2 и 2, раз Евгений Игоревич присутствует здесь и, очевидно, является не самым последним чародеем, значит, он и есть тот дедушка, который дал Кристине Гордеевне знания, позволившие развивать свой дар. А отсюда следует, что сам старик из рода Дубининых, причем тоже глава. Действительно семейное чаепитие. И формально присутствующий старый маг, как представитель еще одной благородной фамилии, подходит на роль свидетеля сговора о помолвке. «Конечно, Евгений Игоревич», — наклонив голову, — ответил я. «Данный браслет собран из почти 100 одноразовых артефактов. Половина ячеек — защита, вторая — атака разными чарами. Все до 3 узлов включительно. Обратите внимание, в шкатулке имеется инструкция, как управлять каждой ячейкой». Гордей Егорович повертел браслет перед глазами, разглядывая нанесенные на металлические ячейки ритуалы. и видно их только с внутренней стороны», — произнес он. «Хитро, Иван Владимирович, благодарю вас за столь щедрый дар. Я прекрасно знаю цену таким артефактам. Надеюсь, — заговорил я, — вам никогда не придется его применять, но если вдруг так случится, то иметь сотню запасных заклинаний лучше, чем их не иметь». «Не могу не согласиться», — ответил глава рода, опускаясь на место. А я перевел взгляд на его дочь. «Кристина Гордеевна, примите и вы от меня небольшой подарок». Она вспыхнула румянцем, но поднялась быстро, не заставляя ждать. «Иван Владимирович, вы не должны», — начала было говорить она, но в этот момент я открыл вторую шкатулку и поставил перед девицей. «О, Боже! Я посчитал, что вам будет интереснее самой собрать себе такой артефакт, какой вы пожелаете», — пояснил я, выкладывая карточки с зарисованными и описанными печатями на них. «Ничего сложного в этих заклинаниях, разумеется, нет, но, полагаю, вам все равно будет очень интересно поработать с таким браслетом. И, конечно же, камни можно будет менять, а само украшение останется, что достаточно удобно, ведь сегодня к платью подходят изумруды, а завтра потребуются огненные рубины». «Спасибо!» С горящими от предвкушения глазами произнесла Кристина Гордеевна, прежде чем сесть на место. Я кивнул и опустился на диван. Хозяин дома взялся за колокольчик, и в комнату гуськом пошли слуги. На серебряных подносах возвышались чайники и кофейники, чашки, молочники, сахарницы, вазы со сладостями самого разного вида. Стол сервировали минуты три, за это время никто из присутствующих не произнес ни слова. Гордей Егорович отложил шкатулку с моим подарком в сторону, а вот его дочь уже перебирала карточки, стараясь не показывать своих эмоций, однако и легко читал на ее губах улыбку. — Иван Владимирович, — заговорил глава рода Большаковых, когда слуги исчезли за дверьми, — позволите Кристине немного за вами поухаживать? Девица чуть дернула бровью, но перебивать не стала. «Моя дочь долгое время не общалась нормально со сверстниками», не обращая внимания на ее реакцию, продолжил Гордей Егорович. «Я полагаю, будет неплохо, если она вспомнит, как вести себя в обществе». «А вы уже показали, что относитесь к ней благожелательно на балу Варвары Викторовны». «Учитывая достаточно патриархальные нравы местного общества, лучшего способа прорекламировать мне девушку за столом было сложно найти». Как будущей хозяйке может не особенно повести с супругом, и тогда ее место в семье окажется ниже главы семьи. У Моровых такое не практиковалось, но многие благородные до сих пор не допускают своих женщин до серьезных дел. Впрочем, возражать я не стал. «Да, разумеется», — кивнул я, прекрасно понимая, что другого ответа и не предполагается. Кристина Гордеевна поднялась со своего места и, взяв в руки кофейник, с моими подсказками налила мне напиток. «Благодарю», — улыбнулся я. «Позвольте мне оказать ответную любезность». Лицо девушки стало пунцовым, но я все же налил ей чая с молоком и щипцами, уложил на тарелку воздушное пирожное. Существовало множество способов показать свое отношение к собеседнику. Общество, стараясь не показывать реальных эмоций, создало целые языки, чтобы говорить без слов, а лишь жестами и знаками. И даже сейчас мои ответные ухаживания за Кристиной Гордеевной можно было интерпретировать как признание в равенстве, что в браке со мной я не превращу ее в бессловесную рабыню, участь которой лишь скрашивать мои ночи и рожать наследников. Кашлянул Евгений Игоревич, когда я закончил. «А вы, Иван Владимирович, умеете обращаться с женщинами. Еще не думали о встрече с дальними родственниками? У Моровых должно быть их достаточно, но вы общаетесь только с Солнцевыми». «Откровенно говоря, это Солнцевы со мной общаются», — улыбнулся я. «Остальная родня, которой действительно должно вроде бы быть в достатке, о нашем родстве, похоже, предпочла забыть. Так что, если вы хотите прощупать, насколько многочисленная родня будет на стороне Большаковых после нашей с Кристиной Гордеевной свадьбы, я вынужден вас разочаровать. Кроме меня, других союзников у вас не прибавится». И если я раньше подумал, что чародейка была пунцовой, то ошибся. Вот сейчас она окончательно походила на свеклу. Рыжие девушки вообще легко краснеют, но, надо признать, выглядела она при этом все так же красиво. — Вот так сразу к делу, — хмыкнул в ответ старик. — А мне он нравится, Гордей. Молодой глава рода Моровых вообще славится своей решительностью. И не только касательно женитьбы. Вспомни, как он разделался с худяковыми. На него напали, и он вырезал весь род. За таким мужем наша маленькая Кристина действительно будет за мужем. Я перевел взгляд на Большакова, а тот смотрел на тестя с осуждением за прямоту, но все же ответил. — Евгений Игоревич, не торопи события, — произнес он. — Очевидно же, что Иван Владимирович пока не стремится обзаводиться семьей. — Это верно, — подтвердил я, сделав глоток кофе. — Хотя мне поступают предложения от разных благородных семей. Пока что мне не приходило в голову соглашаться. — И это правильно, — поддержал меня Евгений Игоревич. — Молодость дается человеку лишь раз. И даже с вашим волшебным омоложением, Иван Владимирович, человек все равно взрослеет, и то, что казалось интересным в 20, в 50 уже видится иначе. Помню я себя в вашем возрасте. Он замолчал. Погрузившись в воспоминания, Кристина Гордеевна посмотрела на деда с осуждением, но повернулась ко мне и спросила. — Но почему, Иван Владимирович? — озвучила она вопрос. — Я ни за что не поверю, что вы не спешите найти супругу, потому что желаете увеселений с дамами без обязательств. Я кивнул и улыбнулся, оставив чашку с кофе, сложил руки на столешнице и заговорил. — Многие почему-то считают, что раз я один, значит... Это я к ним присоединюсь. Но при этом весь род таких хитрецов почему-то считает, что стоит хотя бы ногтя на моем мизинце, — произнес я. Гордей Егорович посмотрел на меня с удивлением. Старик вновь одобрительно хмыкнул. — А это, разумеется, не так, — поддержала меня Кристина Гордеевна. — Я объективно сильнейший чародей Российской империи и могу себе позволить перебирать, — пожал плечами я. Моя уникальная осведомленность о законах магии превращает меня в настолько уникального специалиста, что прошлый император даже решил создать академию лишь для того, чтобы я в ней преподавал. Я за несколько месяцев заработал больше, чем очень многие благородные фамилии за год, так что и с деньгами у меня все в порядке. К тому же я молод, хорош собой и происхожу из достойнейшей фамилии верных Российской империи дворян. Что касается связи, то мои знания позволяют мне оказывать услуги очень многим, — кивнул я в сторону собеседницы. Помимо этого, я создаю артефакты, которые вряд ли кто-то в обозримом будущем сможет повторить. Из чего следует, что, заключая брак с благородной девицей, я скорее получу обузу в виде врагов или просто недоброжелателей ее рода, чем какую-то пользу. Враги мои долго не живут, как верно заметил Евгений Игоревич, а с недоброжелателями я могу просто не работать. И пока те, кто относится ко мне с уважением, будут получать здоровье, красоту и магию, негативно настроенные благородные фамилии продолжат стареть, болеть и обходиться криворукими поделками условных Щелковых. Говоря откровенно, на мой взгляд, учитывая все эти достоинства, найдется не так много семей, которые могли бы соответствовать мне. Евгений Игоревич расхохотался, едва не расплескав свой чай. Кристина Гордеевна смотрела на меня с удивлением, явно не ожидая такой откровенной похвальбы. А вот Гордей Егорович уловил все правильно. — Вы достаточно откровенны, Иван Владимирович, — произнес он с натянутой улыбкой. — Ведь что могли предложить Большаковы? — Да, в общем-то, ничего. Да, они богаты, но я тоже быстро обрастаю деньгами. Пара лет, и я превзойду по доходам Гордея Егоровича. Связи? Я подарил вечную молодость наследнице Российской империи и уже стал тем, с кем захотят вести дела все здравомыслящие дворяне. Пройдет года два, и я буду выбирать, кому жить, а кому умирать, банально отказывая в своих услугах. — А я говорил, — вставил Евгений Игоревич, — смотри, Кристина, какой молодой человек сидит напротив. И ты еще сомневаешься, стоит ли за него бороться? Девушка покраснела вновь. — Дедушка! — Я уже много лет как дедушка, — отмахнулся тот. — Дайте Ивану Владимировичу еще пару лет, и он будет самым обеспеченным дворянином Российской империи. А ведь он оказывал услуги не только нашим благородным семьям, но и с принцем Сирии завел добрые отношения. Я хмыкнул, вспомнив, как Акрам отблагодарил меня за свое спасение. Обижаться на слова старика не было смысла. Для того и чаепитие, чтобы в семейных посиделках участвовать и общаться свободно. Да, были здесь и свои правила, но когда речь идет о торге за девушку, в дело можно пускать все, в том числе и откровенное оценивание будущих супругов. А сейчас потечет река зарубежных послов, которые постараются примазаться к нашему императору, продолжил мысль Евгений Игоревич. И каждый из них сообщит на свою родину о том, что у нас есть великий маг, который может гарантировать практически вечную жизнь. Да с ним захотят породниться все правящие семьи. — Иван Владимирович, не обращайте внимания, — попросила Кристина Гордеевна. — Дедушка одержим идеей выдать меня замуж поскорее, чтобы я перестала заниматься магией. — Я добился твоего зачисления в академию, — напомнил ей отец. — Именно поэтому я не думаю, что будет хорошей идеей заключать помолвку с Иваном Владимировичем, — склонив голову на бок, ответила Кристина Гордеевна. — Он будет моим преподавателем. Я улыбнулся. — Опасаетесь предвзятого отношения со стороны студентов? — уточнил я. — Да. — В таком случае, может быть, вам не следует идти в академию? — задал я новый вопрос, увидев ее удивление, пояснил. — Все благородное общество уже знает, что мы общались с вами на балу, что я вас вылечил, что я присутствую сегодня у вас в гостях приватным порядком. К вам, Кристина Гордеевна, уже будут относиться предвзято другие студенты. Что бы вы ни делали и как бы ни поступали. Но беспокоит ли вас мнение одаренных, которые не могут того, на что способны вы? Что для вас первично, слухи и сплетни или новые знания, позволяющие перекраивать мир по своему усмотрению? — Конечно же, магия важнее, — заявила она. — Тогда не вижу смысла отказываться от академии, — спокойно пожал плечами я. Евгений Игоревич хмыкнул, поглаживая гладко выбритый подбородок. — Однозначно, Иван Владимирович, вы мне нравитесь, — заявил старик. — И методы вашего общения с внучкой, судя по всему, прекрасно работают. — Они такие же, как и у тебя, дедушка, — не слишком довольно прокомментировала Кристина Гордеевна. — И это прекрасно, — рассмеялся тот. — Приятно видеть, что молодое поколение использует мудрость старших. Я улыбнулся, возвращаясь к своему напитку. Кофе был прекрасный, так что отказываться от него я и не думал. А вот отец девушки явно всерьез задумался после моих слов. Во всяком случае, его взгляд уперся в столешницу, и Гордей Егорович что-то для себя решал. Он наверняка не на такой разговор за чаем рассчитывал. Впрочем, я никого не обманывал, и вины за мной никакой не было. Однако Евгений Игоревич прав. Еще пара лет, и я буду уже на такой недосягаемой высоте, что Большаковых оттуда будет просто не видно. Я... — Полагаю, — заговорил Гордей Егорович, стряхнув с себя задумчивость, — что раз вы с нами столь откровенны, Иван Владимирович, и поддерживаете устремление Кристины в познании магии, вы не откажетесь от прямого ответа на вопрос. — Спрашивайте, — пожал плечами я, прежде чем допить кофе. Дождавшись, когда я поставлю чашку, глава рода Большаковых спросил. — Вы возьмете мою дочь в жены? Кристина Гордеевна звякнула ложкой о тарелку и замерла, глядя на меня широко распахнутыми глазами.